Затем снова начал Лютов, тоже негромко, но как-то пронзительно печатать на тишине. «Весьма зрело и очень интересно, но ты забыл, что аз есмь купеческий сын. Это обязывает измерять и взвешивать со всей возможной точностью. Алина Марковна тоже не лишена житейской мудрости. Она видит, что будущий спутник первых шагов жизни ее подобен Адонису, весьма отдаленно и даже бесподобен. Но она знает и учла, что он единственный наследник фирмы «Братья Лютовы, Пух и Перо». Воркотня Макарова на несколько секунд прервала речь Лютова. «Друг мой, ты глуп, как спичка», — продолжал Лютов, — «ведь я не картину покупаю, а простираюсь перед женщиной, с которой не только мое бренное тело, но и голодная душа моя жаждет слиться. И вот, лаская прекраснейшую руку женщины этой, я говорю: «Орудие, орудие!» «Это что еще?» — спрашивает она. Отвечаю: «Так мудро поименовал руку человеческую один древний грек. А вы бы, — сказала, — своими словами говорили. Может быть, забавнее выйдет. Ты подумай, Костя, забавнее. И только недоумеваю. Разве я создан для забавы?» «Ну, довольно, Владимир, иди спать», — громко и сердито сказал Макаров. «Я уже говорил тебе, что не понимаю этих вывертов. Я знаю одно — женщина рожает мужчину для женщины. Сугубая ересь, матриархат!» Лютов тонко свистнул, и слова друзей стали невнятны. Клим облегченно вздохнул. За ворот ему вползла какая-то букашка и гуляла по спине, вызывая нестерпимый зуд. Несколько раз он пробовал осторожно потереть спину о ствол березы, но дерево скрипело и покачивалось, шумя листьями. Он вспотел от волнения, представляя, что вот сейчас Макаров встанет, оглянется и увидит его подслушивающим. Жалобы Лютова он слушал с удовольствием. Даже раза два усмехнулся. Ему казалось, что на месте Макарова он говорил бы умнее, а на вопрос Лютова «разве я для забавы?» ответил бы вопросом: «а для чего же?» На месте, где сидел Макаров, все еще курился голубой дымок. Клим сошел туда. В песчаной ямке извивались золотые и синенькие червяки огня, пожирая рыжую хвою и мелкие кусочки атласной бересты. «Какое ребячество!» — подумал Клим Самгин и, засыпав живой огонь песком, тщательно притоптал песок ногою. Когда он поравнялся с дачей Воравки, из окна тихо окрикнул Макаров: «Ты куда?» С неизбежной папиросой в зубах, с какой-то бумагой в руке, он стоял очень картинно и говорил: «Девицы в раздражении чувств. Алина боится, что простудилась, и капризничает». Лидия настроена непримиримо, накричала на Лютова за то, что он не одобрил дневник Башкирцевой. Опасаясь, что Макаров тоже пойдет к девушкам, Самгин решил посетить их позднее и вошел в комнату. Макаров сел на стул, расстегнул ворот рубахи, потряс головою и, положив тетрадку тонкой бумаги на подоконник, поставил на нее пепельницу. «Все, брат, как-то тревожно скучают», — сказал он, хмурясь, взъерошивая волосы рукою. «По литературе не видно, чтобы в прошлом люди испытывали такую странную скуку. Может быть, это не скука?» «Не знаю», — ответил Клим, испытывая именно скуку. Затем лениво добавил: «Говорят, что замечается оживление книжное». Клим промолчал, присматриваясь, как в красноватом луче солнца мелькают странно обесцвеченные мухи. Некоторые из них, как будто видя в воздухе неподвижную точку, долго дрожали над нею, не решаясь сесть. Затем падали почти до пола и снова взлетали к этой невидимой точке. Клим показал глазами на тетрадку. «Что это?» «Проект программы Союза социалистов. Утверждает, что община создала нашего мужика более восприимчивым к социализму, чем крестьянин Запада». «Это Лютов интересуется». «От скуки?» Макаров пожал плечами. «Нет, у него к политике какое-то свое отношение. Тут я его не понимаю. А во всем остальном, кроме этого, что такое он?» Подняв брови, Макаров закурил папиросу, хотел бросить горящую спичку в пепельницу, но сунул ее в стакан молока. О, черт! Выплеснув молоко за окно, он посмотрел вслед белой струе и сообщил с досадой. — На цветы. — Пианино есть? Он, очевидно, забыл о вопросе Клима или не хотел ответить. — Зачем тебе пианино? — Разве ты играешь? — сухо спросил Самгин. — Представь, играю. Потрескивая сжатыми пальцами, сказал Макаров. Начал по слуху, потом стал брать уроки. Это еще в гимназии. А в Москве учитель мой уговаривал меня поступить в консерваторию. Да, способности, говорит. Я ему не верю. Никаких способностей нет у меня. Но без музыки трудно жить. Вот что, брат. Пианино вон в той комнате у матери, сказал Клим. Макаров встал, небрежно сунул тетрадку в карман и ушел, потирая руки. Как только зазвучали первые аккорды пианино, Клим вышел на террасу, постоял минуту, глядя в заречье, ограниченное справа черным полукругом леса, слева — горою сизых облаков, за которые уже скатилось солнце. Тихий ветер ласково гнал к реке зелено-седые волны хлебов. Звучала певучая мелодия незнакомой минорной пьесы. Клим пошел к даче Телепневой. Бородатый мужик с деревянной ногою заступил ему дорогу. — На сама поохотиться не желаете, господин? Клим без слов отмахнулся. — Самок, пуда на два, — уныло сказал мужик ему вслед. Прислуга Алины сказала Климу, что барышня нездорова, а Лидия ушла гулять. Самгин спустился к реке, взглянул вверх по течению, вниз. Лидию не видно. Макаров играл что-то очень бурное. Клим пошел домой и снова наткнулся на мужика. Тот стоял на тропе и, держась за лапу сосны, ковырял песок деревянной ногою, пытаясь вычертить круг. Задумчиво взглянув в лицо Клима, он уступил ему дорогу и сказал тихонько, почти в ухо, — Солдатка тоже имеется. Скучная. Когда Клим зашел на террасу дачи, Макаров перестал играть и торопливо поплыл сверлящий голосок Лютова. «Народом обо всем подумано, милая Лидия Тимофеевна, и о рае неведение, и о баде познание». Огня в комнате не было. Сумрак исказил фигуру Лютова, лишив ее ясных очертаний. А Лидия в белом сидела у окна, и на кисее занавески видно было только ее курчавую черную голову. Клим остановился в дверях за спиной Лютова и слушал. Когда изгоняемый из рая Адам оглянулся на древо познания, он увидал, что Бог уже погубил дерево. Оно засохло. «И сей дьявол приступи Адамови и речи, чада, отринутая немаши путя иного, яко на муку земную!» И повлек Адама в ад земной, и показа ему вся прелесть и вся скверну, их же сотвориша семя Адамова. На эту тему Мадьяр Имре Мадоч весьма значительную вещь написал. — Так вот как надо понимать, Лидочка, а вы... — Я не о том, — сказала Лидия, — я не верю. — Кто это? — Я, — ответил Клим. — Почему ты являешься так таинственно? Клим услышал в ее вопросе досаду, обиделся и, подойдя к столу, зажег лампу. Вошел, жмурясь, растрепанный Макаров, искоса взглянул на Лютова и сказал, упираясь руками в плечи Лютова, вдавливая его в плетеное кресло. — Самому не спится, других вгоняешь в сон? — Лидия спросила. — Зачем ты зажег лампу? — Так хорошо сияли зорницы. — Это не зорницы, а гроза. — поправил Клим и хотел погасить лампу, но Лидия сказала — оставь. Макаров тихонько, посвистывая, шагал по террасе, то появляясь, то исчезая, освещаемый безмолвным блеском молний. — Проводите меня, — обратилась Лидия к Лютову, вставая со стула. — С наслаждением. Когда они вышли на террасу, Макаров заявил — и я пойду. Но Лидия сказала — нет, не надо. Макаров, закинув руки за шею, минуту две смотрел, как Лютов помогает Лидии идти, отводя от ее головы ветки молодого сосняка. Потом заговорил, улыбаясь Климу. «Слышал? Не надо. Чаще всех других слов, определяющих ее отношение к миру, к людям, она говорит «не надо». Закурив папиросу, Макаров дожег спичку до конца и, опираясь плечом о косяк двери, продолжал тоном врача, который рассказывает коллеге историю интересной болезни. «Беседуя с одним, она всегда заботится, чтоб другой не слышал, не знал, о чем идет речь. Она как будто боится, что люди заговорят неискренно, в унисон друг другу, но хотя противоречие интересует ее, сама она не любит возбуждать их. Может быть, она думает, что каждый человек обладает тайной, которую он способен сообщить только девице Лидии Воравка».